Часть первая. Антибиблиотека Умберто Эко или о поиске подтверждений. Писатель Умберто Эко – один из тех немногих ученых, которых можно назвать широко образованными, проницательными и при этом нескучными. У него огромная личная библиотека, в ней 30 тысяч книг. И, по его словам, приходящие к нему гости делятся на две категории. На тех, кто восклицает: «Ух ты! Сеньор, профессоре, докторе Эко! Ну и книжищ у вас! И много ли из них вы прочитали?» И на тех, исключительно редких, кто понимает, что личная библиотека – не довесок к имиджу, а рабочий инструмент. Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяет вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами ваши знания и ваша библиотека будут расти, и уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас угрожающе. В действительности, чем шире ваш кругозор, тем больше у вас появляется полок с непрочитанными книгами. Назовем это собрание непрочитанных книг антибиблиотекой. Мы склонны воспринимать свои знания как личное имущество, которое нужно оберегать и защищать. Это побрякушка, позволяющая нам выделиться среди окружающих. Поэтому склонность фокусировать внимание на уже известном, столь обидное для Эко, это общечеловеческая слабость, распространяющаяся на всю нашу умственную деятельность. Люди не размахивают своими антирезюме и не рассказывают вам про все, чего они не изучили и не опробовали. Этим займутся конкуренты. Но вообще-то это было бы не лишним. Стоило бы перевернуть с ног на голову логику знания так же, как мы перевернули библиотечную логику. Учтите, что «Черный лебедь» возникает из нашего непонимания вероятности сюрпризов, этих непрочитанных книг, потому что мы с излишней серьезностью относимся к тому, что знаем. Давайте назовем такого антиученого, сосредоточенного главным образом на непрочитанных книгах и пытающегося видеть в своем знании не сокровище, не собственность и даже не средство самоутверждения, эмпириком-скептиком. В этой части я буду говорить о нашем отношении к знанию и о том, что мы доверяем рассказу больше, чем опыту. Глава первая посвящена «Черному лебедю», порожденному историей моей собственной одержимости. В главе третьей я провожу черту между двумя видами случайности. Глава четвертая ненадолго возвращается к истокам проблемы «Черного лебедя», к нашей тенденции обобщать то, что видим. Затем будут представлены три аспекта одной и той же чернолебяжьей проблемы. А. Ошибка подтверждения, заключающаяся в нашем пренебрежении к нетронутой части библиотеки и исключительном внимании к тому, что подтверждает наше знание. Глава пятая. Б. Искажение нарратива или излишняя вера в слово. Глава шестая. О том, как эмоции сказываются на наших выводах. Глава седьмая. И В. Проблема скрытых свидетельств или уловки, предпринимаемые историей для сокрытия черных лебедей. Глава восьмая. В главе девятой развенчивается опаснейшая иллюзия, будто можно учиться, играя.